Переложение честных мощей святителей Феодора, епископа Ростовского, и Иоанна, епископа Суздальского. Память 20 августа, 2 сентября. Святитель Иоанн, епископ Суздальский, по всей вероятности родился в пределах Суздальско-Нижегородского княжества в начале XIV века. Он принял монашеский постриг в молодые годы. В 1350 году суздальский князь Константин Васильевич перенес столицу княжества из Суздаля в Нижний Новгород. Тогда же он пожелал поставить в своем княжестве отдельного от Ростова и Владимира епископа. По его просьбе был возведен в сан епископа Нижегородского и Суздальского боголюбивый инок Иоанн. Отличаясь особой любовью к бедным и больным, святитель Иоанн ходатайствовал об уменьшении налогов крестьянам, устраивал больницы для бедных, богадельни для престарелых, одиноких и убогих. Когда князь Константин покорил часть мордовских земель, святитель Иоанн усердно проповедовал Слово Божие среди мордвы. По благословению святителя Иоанна в Суздальской земле строились храмы, основывались иноческие обители. В самом Суздале был основан монастырь преподобным Ефимием Суздальским. Представление 1404, память 1, 14 апреля, которого святитель Иоанн в 1352 году поставил архимандритом новосозданной обители. В Нижнем Новгороде святитель благословил князя Константина построить Покровский женский монастырь, в котором в 1364 году поставил настоятельницей племянницу преподобного Ефимия Суздальского. После 1365 года при святителе московском Алексии, представление 1378, память 12-25 февраля, Суздаль вошел в состав Московской митрополии. С этого времени святитель Иоанн, оставив управление епархией, поселился в Боголюбской обители и стал вести уединенную жизнь, подвязаясь в посте и молитве. Рукописное житие сообщает, что он жил безмолвником. 15 октября он мирно скончался и был погребен под спудом в Кафедральном соборе Суздаля в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В том же соборе еще в 1023 году был погребен епископ Ростовский Феодор, о жизни которого известно очень мало. Родом грек, он прибыл в Киев из Херсона вместе с киевским князем Владимиром после крещения. В 990 году был посвящен во епископа Ростовского и стал первым архипастырем Ростовской земли. Однако управлять паствой и просвещать светом Христовой истины ростовчан епископу Феодору довелось недолго, так как через некоторое время он был изгнан из Ростова язычниками. Святитель Феодор удалился в Суздаль, где устроил храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Подробных сведений о святителе Феодоре не сохранилось. Известно только, что он неоднократно посещал Ростов, скончался не ранее 1023 года и был погребен в соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Суздале. По преданию, открытие и прославление святых мощей святителя произошло еще до нашествия на Русь полчищ хана Батыя. Нетленные мощи святителей Феодора и Иоанна почивали открыто в устроенных гробницах. В XVIII веке, согласно духовному регламенту, составленному в 1720 году по приказу Петра I епископом Псковским Феофаном Прокоповичем, впоследствии архиепископом, стали изучаться сведения о мощах малоизвестных святых. При этом, под влиянием протестантизма, некоторые пытались упразднить и ослабить почитание святых и их благодатных останков. Святители Феодор и Иоанн почитались тогда только в Суздале и окрестностях. Сведений об открытии их мощей к тому времени не сохранилось. Поэтому в 1739 году, в период засилия немцев-протестантов, при временщике Бероне, некоторые пытались посеять сомнения относительно мощей святителей. Но народ отстоял церковные святыни, и поэтому празднование памяти святителей Феодора и Иоанна совершалось в суздальских храмах по-прежнему торжественно. Преемник епископа Симона, епископ Порфирий, узнав о возникших сомнениях, потребовал от священнослужителей собора сообщить имевшиеся сведения о святителях Феодоре и Иоанне. Все собранные сведения епископ послал на рассмотрение в Святейший Правительствующий Синод. К тому времени обстановка в стране изменилась. Рассмотрев дело, Синод прислал в Суздаль указ от 17 апреля 1755 года, в котором говорилось: «Понеже оные святые Феодор и Иоанн были архиереи православные, в Суздальской стране пастыри благочестивые, и по скончании всей жизни прибыли и ныне пребывают нетленными, то, не имея никакого о них сумнительства, вновь ныне свидетельствовать не есть потребы и оставить в таком же, как ныне были состоянии и почитании». Получив указ 27 августа того же года, епископ Порфирий, в свою очередь, оповестил о нем свою паству и распорядился: «Оных святителей, Феодора и Иоанна, епископов, во всех священнослужениях, где принадлежит, вспоминать неотменно, и память оных святителей, празднество по церковному чиноположению, повсегодно исправлять. Святителю Феодору июня 8 день, святителю Иоанну октября в 15 день. Как издревле в оные дни, оные празднества исправлялись». 20 августа 1879 года честные мощи святителей Феодора и Иоанна по указу Святейшего Синода были переложены в новые серебряные раки, устроенные усердием суздальцев. В честь этого события было установлено празднование.